Глава 5. Девушки отошли на боковую аллею. Элизабет не рискнула снимать шапку-невидимку, и поэтому ей пришлось на ощупь доставать и также вслепую надевать сапоги. Справившись с задачей, она почувствовала, что сапоги уменьшились до необходимого размера, плотно обхватив ступни. «Теперь мы можем идти», — сказала она Тамретте. Тамретта двинулась в сторону второй башни, и Лиз последовала за ней. Однако в чудо-сапогах каждый шаг Элизабет соответствовал 10 шагам Тамретты. «Дай мне руку», — только и успела сказать Лиз, проносясь мимо девушки Ворла. Та не успела хоть как-то прореагировать, поэтому Элизабет крепко схватила ее за руку, и они помчались, что есть мочи по тенистой боковой аллее парка. Тамретта только успевала отталкиваться от земли, а Элизабет увлекала ее в стремительном беге. Завидев остроконечный купол башни, Лиз замедлила бег и остановилась вовсе. На сей раз прогулка по парку оказалась довольно короткой и менее утомительной. «Зря мы затеяли это», — сказала Тамретта, переводя дух. «Почему? Мы так быстро добрались до цели?» В голосе Лиз были слышны нотки удовольствия. Она была явно рада тому, что они столь быстро преодолели долгий путь. «Иногда, прежде чем делать что-то, надо хорошо подумать», — неожиданно для Элизабет начала поучать ее Тамретта. «Что ты имеешь в виду? Нас же никто не заметил», — искренне удивилась Лиз. «Это ты так думаешь. А как насчет великой карты острова? Представляешь, как наше бегство выглядело на ней?» Элизабет промолчала, понимая правоту новоиспеченной подруги. Тамретта не стала долго обвинять Лиз в содеянном, но все же решила предостеречь. «Ладно, будем надеяться, что никто не заметил этого, но если возникнут проблемы, ты должна будешь срочно покинуть пределы парка и башен. Там они тебя не найдут и не отдадут исполнителям». Элизабет поежилась. Хотя она и не собиралась надолго задерживаться на острове, все же не хотелось, чтобы у Тамретты возникли проблемы из-за нее. «В случае осложнений я-то сбегу, но что будет с тобой?» – забеспокоилась Лиз. «Спишут на сбой карты». Голос Тамретты звучал не столь убедительно, чтобы Элизабет смогла вздохнуть с облегчением. «А что, такое уже случалось?» – поинтересовалась Лиз. «Нет, но это будет первый сбой. Всегда что-то бывает впервые. И это тот случай». Элизабет хихикнула, и Тамретта улыбнулась. Лиз все же не стала исключать возможность преследования и решила выяснить, куда же ей скрыться. «Пока нас никто не обнаружил и все спокойно, ты не подскажешь, как мне добраться до Ибварка, а то вдруг начнется погоня за мной, а я не знаю, куда и бежать». «Но ты же сказала, что ты из Кровби!» Голос девушки сорвался на крик, и ужас запечатлелся на лице Тамретты. «Неужели она стала жертвой обмана и помогла злой колдунье? Это недопустимо!» «Это так и есть. Я действительно из Кровби», — поспешила Лиз успокоить Ворла. «Значит, ты решила перейти на сторону зла и сбежала из Кровби, чтобы попасть в Ибварк?» — с не меньшим ужасом произнесла Тамретта. Было видно, что она готова позвать на помощь, чтобы схватить перебежчицу и вернуть на путь добра. «Вовсе нет. Я тебе все объясню, если никто не заметил две быстро летящие звезды на карте. Тогда у нас будет время поговорить. А сейчас ты должна поверить мне на слово, что я не желаю быть на стороне зла, но мне необходимо попасть в Ибварк». Тамретта помолчала, раздумывая, стоит ли помогать в столь сомнительной операции. Но, видимо, Элизабет внушила ей доверие. «Если ты прибыла из Кровби, то примерно помнишь дорогу от башни к воронке? Так вот, вторая воронка, ведущая в Ибварк, находится возле той башни, где проходит совет. Точно там же, где и та, из которой появилась ты». С этими словами Тамретта махнула рукой в сторону башни, откуда только что прибежали девушки. Элизабет проследила за ее жестом и с ужасом заметила, что оттуда к ним направляются ворлы. Однако они были очень далеко и видны были розовыми точками. «Мне надо бежать», — обреченно сказала она Тамретте. «Они все же увидели нас на великой карте острова и теперь идут сюда, чтобы отдать меня исполнителям». «Вовсе не обязательно», — беззаботно ответила девушка Ворл. «Просто многие после медитации возвращаются в эту башню, а большинство будет гулять по парку». Элизабет тревожно вглядывалась в медленно увеличивающиеся точки, которые уже стали напоминать людей, хоть и очень отдаленно. Заходить в башню девушки не решились, на случай, если Элизабет придется бежать. Они расположились на лавочке под тенистой пальмой и стали ждать приближения ворлов. «Но, может, они идут за мной, а я теряю время вместо того, чтобы бежать?» «Сбежать ты всегда успеешь. У ворлов нет возможности увидеть тебя в шапке-невидимке. Единственное, что говорит о твоем присутствии на острове, это карта. Только на ней есть звездочка с твоим именем. Но если нет необходимости найти кого-то, то имена никто не читает. Поэтому успокойся». «А что, разве нет ворлов с моим именем?» – удивилась Лис, широко открыв глаза. «Нет, у нас вообще не принято называть такими интересными именами, как твое». «А, по-моему, это у вас необычные имена», – отметила Элизабет. «Это они для тебя необычные, а для нас самые заурядные», – засмеялась Тамретта, оголив белоснежный ряд красивых зубок. Наконец, ворлы оказались довольно близко для того, чтобы девушки смогли увидеть, что те шли, не торопясь, мирно беседуя. Часть отделилась от толпы и разбрелась по парку. Чувство покоя заполнило девушек. «Вот видишь, а ты боялась. Никто и не заметил, как мы с тобой мчались по парку», — улыбнулась Тамретта. «Да, действительно повезло», — согласилась Лис. У нее было ощущение, будто камень свалился у нее с души. «Теперь пойдем в мою комнату, где ты сможешь переодеться. Или, вернее, будет сказать, одеться. Тебе понравится у меня в комнате». Элизабет проследовала за подругой в башню. А очутившись в холле, Лис поняла, что, несмотря на всю свою изобретательность в плане обустройства парка, ворлы были сторонниками однообразия в оформлении интерьера. Аквариумы в полу и потолке уже не удивили девушку. Единственное, в чем было отличие, так это в форме лифта. Здесь он был не шаром, а кубом. Хотя это не мешало ему разбрасывать искры и перенести девушек на нужный этаж. Покинув лифт, девушки оказались в круглой комнате, посреди которой висел куб, а вместо стен в ней были белые двери. На каждой двери была нарисована большая звезда, в которой было написано имя хозяина комнаты, в которую и вела сама дверь. Тамретта подошла к двери с ее именем и сказала: «Впусти». Дверь открылась, и девушки вошли в просторную светлую комнату. У двери комната была совсем узкая, но расширялась к противоположному концу, как трапеция. Напротив двери было два больших окна с занавесками приятного изумрудного оттенка, ласкающего взгляд. Светло-зеленые стены приятно контрастировали с белыми розами, оплетающими их. И вообще все в комнате было подобрано в нежно-зеленых и белых тонах. Люстра из зеленого хрусталя с изумрудными подвесками величественно свисала с белого потолка. Пол был выложен зеленым мрамором. Кровать была белая, как и вся мебель в комнате. Шкафы и кресла, столы и диванчик стояли на резных ножках и отличались витиеватой резьбой. Стулья, кресла и диван имели мягкие подушки изумрудного цвета. Все дышало любовью к зеленому цвету. Элизабет улыбнулась, подумав, как идеально впишется в зелено-белую композицию белоснежная Лори. «Можешь снять шапку-невидимку», — сказала Тамретта, снимая свой плащ с капюшоном. «Сюда никто не войдет. Можешь не бояться. Дверь впускает в комнату только хозяина. Гости могут войти лишь с моего разрешения». Элизабет развязала повязки и, наконец, избавилась от шапки. Тамретта изучающе уставилась на незнакомку, возникшую из пустоты. «Так вот ты какая!» — наконец произнесла она, обходя вокруг Элизабет. «Какая такая?» — не поняла Лис. «Вообще-то обыкновенная и в то же время совсем не похожая на нас». «А для чего мне быть похожей на кого-то?» — искренне удивилась Элизабет. «Но ворлы все очень похожи друг на друга». «Как же вы различаете, кто есть кто?» — немало удивилась Лис, разводя руками. «Мы чувствуем», — просто ответила ворл. «И при всей своей чувствительности меня никто не обнаружил?» «Чужаки для нас низшие существа, которых мы не можем чувствовать. Ваши интересы и мышление настолько примитивны, что мы не в состоянии ощутить вас». Элизабет обиделась, но тут же погасила в себе вспышку гнева, так как полностью зависела от новой знакомой, и ссориться с ней сейчас было бы безумием. Тем более, что Тамретта не желала обидеть подругу, а сказала лишь то, что есть на самом деле. Хозяйка комнаты подошла к белому шкафу и вынула из нее розовое полупрозрачное платье и пару сандалий, состоявших из подошвы и очень длинных розовых завязок. Элизабет, наконец, скинула с себя сапоги и осталась босиком, с наслаждением ощущая прохладу мрамора. Элизабет надела платье и покрутилась перед зеркалом. Белое белье проглядывало через розовую материю, туго обтягивающую тело девушки. Но та не обратила на это внимания, почувствовав удовольствие от того, что, наконец, хоть какая-то одежда была на ней. Взяв в руки сандалии, Элизабет повертела их в руках, не зная, как можно носить то, что ей предложили. Тамретта усадила Элизабет в кресло и, подняв подол платья подруги, зашнуровала сандалии быстрыми ловкими движениями. Завязки сандалий, замысловато переплетаясь, доходили до самых колен девушки. «Теперь ты одета, как мы». «Ты так считаешь?» — усомнилась Элизабет, глядя в зеркало на полупрозрачное платье, подчеркивающее все прелести фигуры и не скрывающее нижнего белья. «Сейчас добавим несколько накидок, и все будет в полном порядке. На мне сейчас такое же платье, но его прозрачность скрыта». С этими словами Тамретта извлекла из шкафа ворох розовой материи и обернула ею Элизабет на манер индийского сари. «Так-то лучше», — отметила она, глядя на Элизабет. «А если накинешь этот плащ с капюшоном, то даже я не смогу отличить тебя от остальных. Но что делать, если мы с тобой потеряемся?» Тамретта с упреком взглянула на Элизабет. «Я же тебе говорила, что накидки одного ворла всегда притягиваются». Элизабет улыбнулась и поблагодарила добродушную девушку.